мой 43-й день рождения. Исаак и Викрам отвели меня к священному дереву. Здесь мы знаем, что деревья — это дома, где обитают богини, объяснили они. Показывая мне благородный баньян, я попросил их меня сфотографировать. Ей руди горела уверенность в твоем присутствии. Вдруг лицо Викрама вывесело страх перед шаром света, который он запечатлел за мной, рисуя силуэт девы. Не бойся, сказал я, увидев Йову, это наша мать, которая восстановила мою веру в объятиях Иисуса. Пресвятая Дева Мария в бесконечной любви, с младенцем Богом, прильнувшим к ее рукам. По твоей милости небо открыло новые пути, ведя меня к ядру моего духовного путешествия. Ты направила меня к святым местам, где я все больше ощущал твою любовь и присутствие. В моей душе засиял твой свет, и ты рассеяла тьму отчаяния. Ты воплощенная любовь, путеводная звезда, любящая мать, умиротворяющая гнев небес. Тебе я посвящаю эти священные стихи, дань и любовь навсегда. Защитница тех, кто страдает от несправедливости, Мария, мать наша нежного заступница. Тебе я посвящаю эти священные стихи, дань и любовь навсегда. Защитница тех, кто страдает от несправедливости, Мария, мать, мать нежная заступница. Тебе я посвящаю эти священные стихи, вдаль и любовь навсегда. Защитница тех, кто страдает от несправедливости, Мария, мать, наша нежная заступница.